Глава 28. Мы замираем в ожидании реакции императора и распорядительницы. 5 пар глаз не сводят с них взгляда. Госпоже Лунг, надо отдать должное ее выдержке, удается сохранить лицо даже при довольно плохом раскладе. Видимо, государь еще не успел прижать ее к ногтю. Нетерпеливые девчонки помешали своей дракой. «Да уж, извольте объясниться, баронесса Лисовски», не успев выйти из своей роли, произносит распорядительница отбора. Роксана стоит, слегка нагнув голову, выставив плечи вперед. Рыжая прядь падает ей на глаза, и она сдувает ее, тяжело дыша. Адетта в гораздо более плачевном состоянии. Вырванная светлая прядь валяется на полу. Разодранный подол платья демонстрирует всем и каждому, какого цвета ее нижняя юбка. Голубого, если кому интересно. И та, и другая щеголяют царапинами на лице. У Адетты, скорее всего, завтра будет фингал на глазу. Хорошо ее потрепала рыжая. Адетта после ухода императора заявила нам, что ее победа в отборе решена. С торжествующим блеском в глазах произносит рыжая. А я с замиранием сердца не свожу взгляда с Эдгара. Вроде же договорились с ним, что никто никому ничего не должен. И поди ж ты, проклятая ревность жалит сердце. Мне хочется выцарапать белобрысы глаза. «Что?» — рычит ректор Рионг с перекошенной от злости физиономией. «Это еще что за инсинуации, Адель? Теперь ты изволь объясниться». Она лишь выше поднимает голову и с вызовом глядит на Эдгара. От их противостояния накаляется воздух в комнате. «Ты что же, веришь какой-то завистливой девчонке?» Не теряя присутствия духа, огрызается мамаша Лунг. «Да она просто хочет устранить самую перспективную участницу». На лицо Эдгара словно плеснули кислотой, так он кривится. А я где-то в глубине души ликую, что он не обращает на перспективную девочку внимания. Да что же со мной такое? Неужели отбор так действует на мою неокрепшую в боях за мужика душу? «Самую перспективную? Это кто же?» Ректор, не заботясь о приличиях, указывает пальцем на Адетту. «Уж не это ли бесцветная моль?» Лицо девушки вспыхивает, и она становится даже хорошенькой. Глаза наполняются слезами, и они становятся больше. «Не прав, ректор, не такая уж она и блеклая. Если бы над ней поработали косметологи, то она была бы очень даже ничего». «Да как ты смеешь?» взвивается Адель Лунг. «Ты оскорбляешь участницу!» «Мне кажется, что мы сейчас проведем еще один конкурс», напирает Эдгар на распорядительницу. «Не кажется ли вам, ваше величество, что моя избранница должна вызывать у меня желание, а не несварение желудка?» Император, догадавшись, к чему клонит Эдгар, благосклонно кивает. «Конечно, ты прав, мой мальчик», — огорченно произносит император. «Этот момент я не учел. Что ты предлагаешь?» «Мне кажется, что монарху жутко любопытно, как же Эдгар выкрутится из этой ситуации. Да и мне, признаюсь, тоже. Не конкурс же красоты он будет проводить». «Предлагаю оценить участниц по степени привлекательности», – выдает ректор. «И эти оценки считать самыми значимыми». «Как это?» – не удержавшись, спрашивает рыжая. «Да очень просто». Глаза Эдгара вспыхивают странным светом. «Во-первых, девушка должна быть мне приятна внешне. Во-вторых, у нас должно быть хоть что-то общее. В-третьих, в идеале она должна быть моей истинной парой. Вот по этим показателям я буду выставлять оценки». «Очень любопытно!» – зло шипит госпожа Лунг. Так значит, это и есть ваше испытание? Имей в виду, Эдгар, другого у тебя не будет. У Эдгара было другое испытание, и он его проведет. А вот ваши испытания, госпожа распорядительница отбора, закончены. Ласково улыбаясь, мило произносит император. «Ваше Величество, вы даже не разберетесь в этом поклепе?» возмущается госпожа Лунг. «Меня оклеветали, а вы все спускаете этой наглой девчонке». То, что Адетта хвасталась своей победой, слышали мы все. Неожиданно произносит полюбившаяся императору Жозефин. «Каждая из нас может это подтвердить». В глазах распорядительницы мелькнул и исчез страх разоблачения. Она решительно расправляет плечи и с вызовом смотрит на нас. «Девушки, очень нехорошо наговаривать на соперницу», упрямо твердит свое госпожа Лунг. «Да, как говорила моя приемная мать, бесстыжему плюй в глаза, а он скажет «Божья роса». Вот и госпожа Лунг ведет себя абсолютно беспринципно. Теперь понятно, откуда у Кайдена такая бульдожья хватка. Весь в маму. «Адель, хватит уже. Всем давно известно, что ты нечиста на руку. Девушки это лишь подтвердили». Дьявольски ухмыляется Эдгар. Будь его воля, он бы руки потирал от радости, что распорядительница висит на волоске. Но вот только этот волосок еще нужно умудриться перерезать. Сдается мне, это будет нелегко. Уж больно сильное влияние она имеет на императора. «Эдгар, клеветнические нападки тебя не красят», высокомерно подняв голову, произносит Адель Лунг. «Это не я должна доказывать, что не виновата, а ты доказать мою вину». «Как хорошо держится. Она вызывает у меня восхищение». «Правильно, презумпция невиновности в действии». «Девочки, это вас тоже касается. Прежде чем бросаться голословными обвинениями, имейте в виду, что их нужно будет доказывать». Тоном доброй тетушки со взглядом разъяренной драконицы произносит распорядительница. «Отлично!» Почему-то радуется Эдгар. «Государь, я прошу назначить расследование о взяточничестве на отборе». Во взгляде госпожи Лунг появляется паника. Не в силах справиться с собой, она опускает взгляд. «Хорошо, Эдгар, я принимаю твою просьбу», произносит император. «Но возглавлять расследование буду я сам». Ректор, скептически улыбаясь, недоверчиво смотрит на монарха. Почему-то не доверяет ему мой истинный ректор. Император же не обращает на недовольство Эдгара внимания, строя глазки Жозефин. С таким отношением к делу вряд ли госпожа Лунг получит по заслугам. «Девушки, отпускаю вас», — величественно взмахивает рукой монарх. «На сегодня хватит конкурсов и событий. На ваших таблицах появится заработанное число баллов». На стене висят таблицы с нашими именами. Когда они появились, я не заметила. Судя по недоумевающему виду других участниц отбора, они тоже не видели этих таблиц раньше. «Завтра конкурс ректора Рионга», улыбаясь, произносит император. «Будьте готовы показать себя во всей красе».